Шофер не запер его. Там было тепло и уютно. Лиза схватила короткую шубку из соболя, которую дама привезла для своей свекрови, и надела ее. Для свекрови девушка оставила одеяло, полученное от полицейского. Там же нашлись и туфли, правда, на размер больше, чем требовались Лизе, но выбирать не приходилось. Затем девушка открыла бар и запихнула в рот несколько шоколадных конфет, запив их коньяком прямо из горлышка бутылки. Там же она обнаружила толстую пачку франков, платиновое кольцо с большим квадратным бриллиантом нежно-розового цвета и несколько кредитных карточек. Поколебавшись всего секунду, на долгие угрызения совести у нее не было времени, Лиза схватила банкноты и запихнула их в карман шубки. Кольцо и кредитки она брать не стала, но прихватила визитную карточку. «Гастон Баранже, адвокат по налоговому праву», значилось на ней, а также адрес в Ницце. Как только она разбогатеет, то компенсирует месье Баранже взятую в долг сумму и соболиную шубку. Но сейчас, тут Лиза не сомневалась, они были ей гораздо нужнее, чем адвокату или его старенькой мамаше. Девушка выскользнула из теплого салона лимузина и скрылась в темноте. Притаившись метрах в 20, она увидела, как шофер и адвокат, бережно держа за руку старую даму, подвели ее к автомобилю и открыли дверцу. Через секунду окрестности прорезал вопль мадам. «Моя шуба из русского соболя. Ее украли. Антуан, как вы посмели оставить дверь открытой? Гастон, немедленно уволь этого идиота». Адвокат принялся увещевать бившуюся в истерике супругу, для которой, похоже, потеря соболиной шубы была куда более сильным ударом, чем пожар в клинике. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Лиза заспешила к шоссе. Ей повезло. Она поймала такси, которое доставило ее в Ниццу, к отелю «Иллингтон». Во время поездки Лиза украдкой пересчитала банковские билеты, украденные, вернее, позаимствованные у адвоката Гастона Беранже. Без малого 2000 франков. На первое время хватит. Она сняла одноместный номер и, заказав обильный ужин, приняла горячую ванну с ароматическими маслами. Лиза едва не заснула в ванне, так сильно она устала, и с трудом перебралась на застеленную накрахмаленным бельем кровать. Глаза она открыла, когда часы показывали 1:15. Ее сон длился 14 часов. Зато чувствовала себя Лиза великолепно. Нога уже практически не болела, только раны и ожоги соднили. Позавтракав в номере, Лиза велела принести себе свежую прессу. На первых полосах местных газет сообщалось о пожаре в клинике профессора Геллендорфа. Погибшими числились 7 человек. Сам профессор, 2 врача, санитар, 3 пациента и та особа, которая подожгла клинику, больная по имени Русалочка. Жуя круассан с вишневым джемом и запивая его кофе со сливками, Лиза узнала, что, оказывается, является опасной сумасшедшей, склонной к пиромании, воровству и рукоприкладству. Покойный профессор Геллендорф описывался исключительно в восторженных тонах. И, просматривая панегирики в его честь, Лиза не нашла ни слова о подпольной лаборатории по производству наркотиков и о том, что профессор сажал на иглу своих пациентов. Клиника сгорела почти полностью. Были уничтожены и истории болезни пациентов, что сообщникам профессора было только на руку. Полиция не выражала никаких сомнений в том, что Русалочка погибла во время пожара, ей уже самой и устроено. Никто не скорбел по поводу ее смерти. Газетные обозреватели находили, что это наилучший выход для несчастной девицы, и сетовали на то, что прошедшей ночью была уничтожена одна из лучших французских клиник по лечению нервных расстройств. В том же выпуске сообщалось, что вдова знаменитого художника Леона Кричета Аннабелла, переполненная мрачными воспоминаниями, связанными с кончиной супруга, продала замок в Бертране шейху из Эмиратов. Цена, по слухам, была заоблачная, и заявила о том, что переезжает в Париж. Аннабелла покидает место преступления. Неужели убийство, совершенное ею, так и останется безнаказанным? Лиза сделала над собой усилие и отложила газету. Какое ей дело до того, где теперь будет жить мачеха? Аннабелла, как отец, как и мама, осталась в далеком прошлом. Девушка задумалась о том, чем будет заниматься и каким образом станет зарабатывать на жизнь. Она училась в швейцарском интернате, разговаривает на 5 языках, разбирается в искусстве и страстно желает рисовать. Поможет ли это ей в новой жизни? В той же газете она обнаружила несколько объявлений о том, что требуется горничная в отель, официантка в ресторан и сиделка для престарелого господина. Ей придется забыть о своих мечтах и начать с самого низа. Но Лиза была согласна и на это. Она позвонила по первому из указанных номеров и напала на управляющего крупного отеля. Тот заявил, что она может прийти на собеседование, которое состоится через 2 дня. Положив трубку, Лиза вздохнула. Она решила начать новую жизнь, но документов у нее нет. Те, что у нее были, остались у Аннабеллы. Да они и не действительны уже, ведь для всего мира Лиза Кричет умерла. А чтобы наняться на работу в отель, ей требуется паспорт. А кроме того, рекомендации и, возможно, какие-то другие бумаги. Где она их возьмет? Не может же она прийти в полицию и заявить: «Я та самая русалочка, которую вы подозреваете в поджоге клиники профессора Гелендорфа. Но мое настоящее имя — Лиза Кричет. Что я умерла, и даже моя могила имеется? Ничего страшного. Это досадное недоразумение. И, кстати, моя мачеха Аннабелла отравила моего отца». Да, начать новую жизнь оказывается не так-то просто. Деньги у Лизы пока есть, но ведь когда-то закончатся и они. Раньше девушка не задумывалась о подобной ерунде. Но теперь-то она не дочь богатого художника, чьи картины продаются на всемирно известных аукционах. Похоже, как была она последние несколько месяцев безымянной, всеми брошенной русалочкой, так ею и осталось. Поддавшись меланхолии, Лиза решила съездить в Бертран, навестить могилу отца, мамы и свою собственную. В конце концов, не каждому выпадает дважды умереть еще до того, как исполнится 20. Лиза заказала себе одежду, на что пришлось потратить половину имевшихся у нее денег, и через 2 часа была готова к визиту в Бертран. Она походила на состоятельную молодую наследницу, которая прибыла в Средиземноморье из-за океана. Только все дело было в том, что она не наследница и уж точно не состоятельная. Девушка на лифте спустилась в холл и заказала у портье такси. Скоро ей придется забыть о барских привычках и перемещаться на общественном транспорте или на своих двоих. Все же, как плохо быть бедной. Не успев как следует обмозговать эту необычную мысль, Лиза стала свидетельницей интересной сцены.